Глава 4. На следующее утро она пошла в гостиницу «Глоб», пересекла затейливо украшенную прихожую и поднялась в комнату своей сестры Фрэнсис. Мэри никогда не казалась столь красивой сестра, как сегодня, со свежей кожей и сверкающими глазами. Спальня у Олисов была скромной по размерам, но в ней все же умещались удобная кровать с четырьмя колонками, внушительный шкаф для одежды, небольшая софа и камин. Перед окнами, выходившими на восток и север, расстилалась городская площадь. «Не следует ли эту комнату оставить для тебя, Мэри? Она достаточно хороша, чтобы основать мастерскую». Мэри посмотрела на свою беременную сестру и вспомнила, что в этой комнате останавливались после свадьбы Джон Стюарт и его молодая жена. «Да», — пробормотала она, — «запиши на меня. Ведь медовый месяц в этой комнате стал семейной традицией. Но лучше подождать и не называть дату». Фрэнсис осторожно обняла Мэри за талию. Насколько помнила Мэри, старшая сестра впервые поступила так. Они вышли из гостиницы и направились в магазин Тинсли, где Мэри купила отрез кашемира на зимнее платье, а Фрэнсис выторговала лайковые перчатки. Затем они пересекли загроможденную площадь, где каменщики обтесывали глыбы известняка для дома правительства штата. В дальнем углу они присоединились к толпе, слушавшей политическую дискуссию. На платформе возвышалась фигура полковника Дика Тейлора, напыщенного оратора, который высмеивал вигов как аристократов и реакционеров, заинтересованных лишь в том, чтобы скапливать богатство и защищать свои привилегии, тогда как он и его друзья-демократы бедны и заботятся о благе народа. Как только оратор произнес последнюю фразу, сзади платформы медленно поднялся человек, приблизился к полковнику Тейлору и, ухватившись за полу пиджака оратора, распахнул ее, обнажив перед толпой дорогую шелковую плиссированную сорочку, массивную золотую цепочку от часов и другие безвкусные украшения. Мэри смеялась от души вместе со всеми. Она узнала человека. Это он спускался через люк на политическом митинге. Он поднял над толпой свои тощие руки, требуя внимания. «Друзья, я ваш покорный Авраам Линкольн. В то время, когда полковник Тейлор обвинял вигов, разъезжая по всему округу в прекрасной коляске, демонстрируя шелковые сорочки, лайковые перчатки, массивную цепочку для часов и трость с золотой рукояткой, я оставался бедным парнем, перевозчиком на плоскодонке, получавшим всего $8 в месяц и имевшим всего одну пару штанов из оленьей кожи. Если вы знаете, что такое оленья кожа, то вам известно, что после каждого дождя и просушки на солнце штаны так садятся, что в конце концов мои ноги оголялись на несколько дюймов, а расстояние между штанами и носками увеличивалось. Я рос, а штаны укорачивались, оставляя синие полосы на моих ногах, которые видны и сегодня. Если это вы называете аристократией, то я виноват перед вами». Толпа ответила взрывом аплодисментов, а потом постепенно разошлась. Линкольн стоял, наблюдая за движением. Мэри стояла неподвижно, и между нею и фигурой на платформе образовалось большое свободное пространство. Ни она, ни он не смотрели друг на друга, но оба чувствовали взаимное присутствие. Она повернулась к Фрэнсис и спокойно сказала: «Мне хотелось бы в ближайшие дни встретиться с Линкольном». Дом Ниньяна Эдвардса был расположен на аристократическом холме, единственной возвышенности в округе. Каждый полдень Мэри встречалась здесь с Мерси Леверинг, Джулией Джейн и со своими двоюродными сестрами Лиззи и Фрэнсис Тодд, дочерьми доктора Джона Тодда, осевшего в Спрингфилде в 1827 году. Наиболее симпатичной казалась ей Мерси, с ее гибкой талией и рыжевато-блондинистыми волосами. Она также не торопилась выйти замуж, была разборчива и при всей мягкости своей натуры действовала подобно хирургу, изучая качества молодых людей города. Разногласия между двумя девушками сводились к политике. Мерси заявила: «Джеймс Конклик пытался втянуть меня в дебаты, а я нахожу их скучными и банальными. Я думаю, Мэри, что это как раз тот предмет, в котором лица нашего пола разбираются слабо». «О, Мерси, ты не права. Не здесь, в Спрингфилде. Мне кажется, что безразличие к политике я ставила там, в Блюграссе. Я не говорю, что мы должны быть невеждами в политике, но вовлекая наш рассудок в дела, которые принадлежат исключительно другому полу, мы можем запутаться и оказаться ненужными». «В чем?» — жестко спросила Мэри. «Ну, в приготовлении вкусного жаркого или капора. Если мы потеряем свою зависимость, то перестанем быть приятными и привлекательными. Короче говоря, потеряем женственность». «О, Мэри, я обидела тебя. Я вовсе не хотела этого». Мэри молчала, пока они не прошли половину холма. «Я напугалась, Мерси, а не обиделась. Мне многое не нравится в Спрингфилде. Вонючий куриный ряд на площади перед зданием суда, отбросы в канавах, то, как люди выбрасывают остатки еды в ручей, сдохшие свиньи, трупы которых не убирают. Одним словом, то, что нетерпимо в Лексингтоне. И тем не менее, я думаю, что Спрингфилд – самое замечательное место в мире, потому что это политический центр. Для меня горячие споры на митингах представляются более возбуждающими, чем эта нудная пьеса Терезы, которую мы смотрели вчера в American House. А мне даже понравилось, как Линкольн успокаивал назревавший взрыв, спустившись через люк из верхней комнаты. Утро началось дождя. Он лил день и ночь 2 недели подряд. Мэри не выходила из дома, немощенные улицы превратились в месиво черной грязи, по которой не мог проехать ни один экипаж. В доме было много книг, благодаря тому, что Ниньян приобрел в лавке Берчелла романы Марии Эджвард и избранные сочинения Купера и Ирвинга. Кроме того, она увлеклась шитьем платьев для своей племянницы Джулии Эдвардс. Когда же ей осточертело сидеть в четырех стенах, она послала записку Мерси. «Дорогая Мерси, у меня связка дранок, и я думаю, что, положив их в самые глубокие лужи, мы спасем город от потопа. Готова ли ты к такой авантюре?» Мерси появилась без задержки в своем голубом фланелевом платье для улицы, капоте, украшенном фиалками, и самых высоких сапогах, какие ей удалось найти. Мэри была также готова к путешествию, надев на кашемировое платье шелковый плащ. Спуститься с холма было нетрудно, поскольку дождь промыл ручьи. Но когда они достигли подножья холма, то оказались в море грязи. Связки дранок, найденные Мэри, хватило едва на полпути к кондитерской Уотсона. Девушки испачкались грязью до колен, когда вошли к Уотсону замороженным и пирожными. Они вышли на площадь, и им предстояло пройти длинный путь без дранок. В этот момент появился Шарабан, запряженный забрызганной грязью лошадью. По наблюдению Мэри, этот Шарабан развозил грузы по городу, ящики, тюки сена, свиней. «Мерс!» — воскликнула она. «Смотри, Элис Харт со своей подводой! Его послало нам небо! Мэри, мы не можем ездить в этой развалюхе. Это же скандал для всего города». «Хорошо. Тогда пусть отцы города проложат тротуары». «О, мистер Харт, можем ли мы нанять вашу повозку, чтобы доехать до дома?» Харт остановил лошадь, почесал свою рыжую щетину на подбородке. «Отвезти домой? Как же, ребят? Ну что ж, мисс Тотт, если вы согласны, я и лошадь, мы можем». Мэри взобралась на подводу, но Мерси отказалась. «Я просто не могу, Мэри. Мой брат сочтет это неприличным, а ты поезжай». Белый плюмаж Мэри трепал ветер, когда Харт объехал кругом недостроенный дом правительства штата и повернул к югу, к дому Эдвардсов. В этот момент лавки уже были пусты, а в окнах на втором этаже торчали физиономии мужчин с раскрытыми от удивления ртами. Мэри не могла понять, чем интересна им девушка, направляющаяся домой в единственно доступном экипаже. Но ко времени чаепития дом наполнился молодыми людьми. Они пришли поздравить ее по поводу ее подвига. Первым прибыл Стефан Дуглас, вставший в центре зала в позу Наполеона и декламировавший с издевкой стихи. «Выйдя в прошлый понедельник, в дождь и по колено в грязь, я красавицу заметил, что в повозку забралась. Я сказал: а ну, подружка, как ты там? Она в ответ: мне не подали карет, есть лишь скромная повозка». Когда Дуглас закончил, Джеймс Шилд ворвался в гостиную, словно на театральный помост. Головы наружу, в окнах нараспашку, взглядом пожирают белую опушку, шляпки милой леди в шелковом плаще, что взобралась гордо и куда еще. К дворцу Эдвардсов подъехав, свершил Харт один маневр, вынул штырь он из повозки, сбросив леди на панель. «Меня не сбросили», — закричала Мэри со смехом. «Я сама сошла на своих ногах, как любое другое животное. Кто написал такие эпические стихи?» Еще никто не успел отреагировать, как слуга ввел в зал доктора Элиаса Мерримена, который уже в дверях произнес: «Какую же мораль извлечь мне суждено?» «И это все, Мэри, что касается меня. Другие никчемные актеры просто выучили свои роли. Когда завязнешь в грязи, ну и что, позови телегу». Раздался взрыв смеха и аплодисментов. Вошел Ниниан Эдвардс. «Боже мой», — подумала Мэри, — «я поставила в неловкое положение своего зятя». Но Ниниан не был педантом. Он поцеловал Мэри и сказал: «Ну, мисс Тот, о тебе говорит весь город. Ты сумела показать то, что мы слепо не видели. Мы намерены обратиться с петицией к доверенным лицам города о прокладке тротуара от Монро-стрит до площади. На деле я привел с собой доверенное лицо. Он очищает на крыльце ботинки от грязи. Джошуа Спит спрашивал, можно ли его пригласить». Джошуа Спит вошел в комнату в сопровождении адвоката-партнера кузена Стюарта. Мэри не слышала, чтобы кто-то представил его, но она почувствовала свою руку в его руке, не раздавленную, даже не крепко сжатую, а оказавшуюся в самой мощной хватке, какую она когда-либо испытывала. Она устремила взгляд вверх, и впервые ее глаза встретились с глазами Авраама Линкольна, встретились и были притянуты их серой бездной.